Через 8 минут после начала извержения Амаги столб огня выплюнул и вулкан Михара на острове Осима. Задымила и заворчала гора Оомуро, расположенная к северо-востоку от Амаги. На полуострове воды реки Атагавы, горячей реки, словно стараясь оправдать свое название, стали быстро нагреваться. Из источников и гейзеров с чудовищной силой забили струи пара. На полуострове Идзу, между городами Ита и Хигасиидзу, были затоплены лавой участки кольцевого шоссе и железной дороги. Поток лавы ринулся в сторону Атакавы. Спасти жителей города, оказавшихся в катастрофическом положении, можно было только морским путем, на катерах и судах на воздушной подушке. Были установлены координаты эпицентра землетрясения. 34 градуса 59 минут 10 секунд северной широты и 139 градусов 14 минут 30 секунд восточной долготы. Они находились на дне моря. Цунами, вызванное землетрясением, обрушилось на восточный берег полуострова Идзу, на остров Осима и на все побережье бухты Сагами. В результате пострадали города Ита, Атами, Адавара, Оисо, Харадзука, Дзуси, Хаяма и Миура. Масштабы землетрясения по сравнению с большим землетрясением Северного Идзу, которое произошло 26 ноября 1930 года, были меньшими. Однако капиталовложения в секторе Такайдосского мегалополиса к этому времени были уже столь значительными, что убытки оказались огромными. Да еще прибавились издержки, связанные с летним сезоном. Пострадало много отдыхающих, а оживший после многих лет бездействия вулкан грохоча продолжал извергать клубы дыма. Подхваченный ветром вулканический пепел вместе с зачастившим дождем доносило до самых отдаленных уголков района Сёнан. На железнодорожных ветках Такайда и Новой перестали ходить поезда. Было прервано движение по первому государственному шоссе. На некоторых отрезках шоссе Тона ввели одностороннее движение. В ряде мест прекратилась подача электроэнергии, была частично нарушена телефонная связь. А земля, внушая ужас всему живому, все еще продолжала содрогаться. Со дна грозно вздувшегося моря, вселяя тревогу в людские сердца, доносился похожий на звериный рев гул. Анадера вместе с гостями Рейка решил вернуться в Токио. Небольшой катер на воздушной подушке быстро уносил их из района землетрясения. Дача Рейка, расположенная на высоте 50 метров над уровнем моря, почти не пострадала. Только когда цунами ударило по мысу, обрушился лифт. Погас свет, обвал перекрыл дорогу. Последнее привело всех в невероятное смятение. Особенно нервничал Йосимура, ему даже не удавалось этого скрыть. С того самого момента, как он увидел багровое пламя извержения, его била дрожь. Только у Рейка был отрешенный вид. Выражение ее лица не изменилось даже тогда, когда из Сидзуока дозвонился отец, уже не надеявшийся застать дочь в живых. Гости волновались, у большинства оказались неотложные дела в Токио. К счастью, уцелел катер на воздушной подушке. Во время цунами он находился в гараже, закрытом железной шторой. Это было судно производства фирмы «Уэстлин М» стоимостью 20 миллионов иен. Использовать его в увеселительных целях было безумной роскошью. Анадера оказался единственным из присутствующих, кто мог вести судно. катер мчался со скоростью 70 км в час. Свет прожектора разрезал ночную тьму. Шел шуршащий, смешанный с пеплом дождь. Время от времени, отведя взгляд от экрана радара, Анадеро посматривал в сторону Амаги, небо над которым полыхало багровым заревом. Откуда-то изнутра поднималась неосознанная тревога. Он еще не осмыслил причин этого беспокойства, но смутно чувствовал, что оно связано с тем извивающимся, чудовищно огромным и жутким, не поддающимся логическому описанию нечто, чье движение он увидел и ощутил сквозь скорлупу батискафа на самом юге японского морского жёлоба. «Анадеро!» — окликнул его кто-то, когда судно уже огибало Юцуба. «Тебе звонят из Токио. Частный разговор». Но он словно не слышал и продолжал стоять, рассеянно уставившись в одну точку. Леденящий ужас, царапнувший дно его утробы, все еще копошился где-то внутри.